Олег, возвративший зятю его отчину, не был этим доволен, но вошел со своим войском в литовские владения и возвратился оттуда с большой добычей. В августе месяце утвердился в Смоленске Юрий, а осенью того же года Витовт уже стоял с полками под этим городом, где поднялась сторона ему преданная. Но противники Литвы осилили, перебили много ее приверженцев, и Витовт, простоявший 4 недели понапрасну, заключил перемирие и отступил от Смоленска. Следующий, 1402 год, был счастливее для Витовта. Сын рязанского князя, Радослав Ольгович, пошел на Брянск, но у Любутска встретили его двое князей Гедиминовичей, Симеон Лугвений Олгердович и Александр Патрикиевич Стародубский. Разбили его и взяли в плен. 3 года просидел он в тяжком заключении у Витовта, наконец отпущен в Рязань за 3000 рублей. В 1403 году победитель Радослава Лугвений взял Вязьму, а в 1404 сам Витовт опять осадил Смоленск, и опять неудачно. 3 месяца стоял он под городом, много трудился и бил пушками, но взять не мог, и, опустошив окрестности, ушел в Литву. Смоленский князь Юрий видел, однако, что один он не в состоянии противиться Витовту, который показывал ясно намерение овладеть во что бы то ни стало Смоленском, внутри которого была у него сильная сторона. Олег Рязанский умер, 1402 год, следовательно, отсюда нечего было ожидать помощи. Оставался только один русский князь, могший поспорить с Витовтом, то был князь Московский, но последний, зять Витовта, до сих пор был с ним в постоянном союзе. Трудно было надеяться и отсюда помощи бескорыстной. Юрий видел, что из 2 подданств надобно выбрать менее тяжкое, и потому, взявший опасную грамоту, приехал в Москву и стал умолять Василия Дмитриевича о помощи. «Тебе все возможно, — говорил он, — потому что он тебе тесть, и дружба между вами большая. Помири и меня с ним, чтоб не обижал меня. Если же он ни слез моих, ни твоего дружеского совета не послушает, то помоги мне, бедному, не отдавай меня на съедение Витовту. Если же и этого не хочешь, то возьми город мой за себя. Владей лучше ты им, а не поганая Литва». Василий обещался помочь ему, но медлил. В некоторых источниках эта медленность объясняется доброжелательством московского князя к тестю, хотя она, может, естественно, объясняется и без этого. Супрольская рукопись, страница 136. «Князь же Василий, обещая ему дать и силу свою, и удержая его на тые сроки, а норовя цти своему Витовту».